Он посмотрел на часы. Половина третьего. Да, пожалуй, уже поздно. В это время она бывает уже здесь. Так она не у себя? Настойчиво спросил Дон. Нет, она вышла около половины первого. За ней приехала подруга. Какая подруга? Квачино нахмурился. Извините меня, сэр, но вы слишком любопытны. В мои обязанности не входит. У меня есть серьезные причины, остановил его Дон. Джина Пастерс была в близких отношениях с Шапейро, а он убит на ее прежней квартире. Я считаю, что она в опасности. Кто была ее подруга, которая приехала за ней? Не знаю, ответил Кавачино с беспокойством, глядя на Дона. Молодая женщина, которую я раньше не видел. Мисс Пастерс вернулась из клуба вскоре после полуночи. Ее вызвали к телефону. В половине первого она спустилась вниз. Я спросил у нее, собирается ли она уходить, но она, казалось, меня не слышала. Она вышла. Я стоял у дверей, ее ждала машина. Мисс Пастерс поговорила с этой молодой женщиной. Они сели в машину и уехали. Дон вобрал плечи в голову, чтобы удержать дрожь ужаса, пробежавшую по его позвоночнику. «Как она выглядела, эта подруга?» — спросил он. Тон его голоса встревожил Кавачино. «Я не мог разглядеть ее особенно ясно, но заметил ее волосы. Они были очень необычного типа, знаете, венецианской блондинки». Дон уставился на портье невидящим взглядом, потом крикнул «Телефон! Телефон, скорее!» Кавачино пододвинул к нему аппарат. «Скажите мне, что случилось?» Взволнованно воскликнул он. «Хотел бы я это знать». Бросил Дон и набрал номер Whitehall 1212. Лорелли сидела за рулем Хамбера, заткнув уши руками, закрыв глаза. Старая помятая машина стояла у дороги под деревьями неподалеку от Рейзенлок. Было темно, густой туман поднимался над рекой. Все получилось до смешного просто. Ей удалось отыскать Джину в отеле «Мирамор». Джина сразу же узнала ее, хотя с того времени, как они виделись в Сиене, прошло 5 лет. Увидев Лорелли, она кинулась к ней и решила, что ей предложат новую работу в Италии. Полное нетерпение, не подозревая никакого подвоха, она забралась в машину в надежде обсудить все подробности. Но на заднем сиденье прятался Крентер. Он встал и ударил Джину мешком, наполненным сырым песком. Удар был яростным, жестоким и пришелся по самой макушке. Джина свалилась на Лорелли, которая оттолкнула ее вся дрожа. Крентер перегнулся через сиденье, подхватил тело безжизненной Джины и положил его на пол. «Отлично», — сказал он, — «все в порядке. Я покажу вам, куда ехать». Чтобы добраться до Рейзенлок, им понадобилось полчаса. Было 2:15. Дорога была пустынной. Крентер вышел из машины и некоторое время стоял неподвижно, вслушиваясь в шум сильного дождя, журчание воды и шелест листвы от ветра. Потом он схватил тело Джины и вытащил его на мокрую дорогу. «Подождите меня», — сказал он. Приподняв неподвижное тело девушки, он взвалил его на плечи и исчез в темноте. Лорелли ждала, зажав руками уши. Она не хотела слышать звука падения тела Джины, когда Крентер столкнет его в воду. Через несколько минут, показавшихся ей бесконечными, Крентер вернулся в машину. Он тяжело дышал. Передняя часть его плаща была совершенно мокрой. «Подвиньтесь», — грубо сказал он, — «я поведу». Лорелли освободила место. Крентер скользнул за руль. Он включил мотор и вывел машину на дорогу. Через 100 метров он повернул налево, и машина помчалась по шоссе. Они ехали быстро, держа курс на Лондон.